Она была очень маленького роста, с изысканными манерами и речью, со следами былой красоты, даже в старости сохранившая необычайно тонкие черты. Кто-то из представителей берлинского двора рассказывал мне сохранившееся предание. Во время обряда венчания короля священник упомянул о возможности потомства. Король громко перебил его. Нет никакого потомства. Он был большой оригинал. Конец примечания. А между тем, положение дел здесь совершенно ненормальное. С одной стороны, так называемая тайна, и в семье ничего не изменилось, кроме хозяйки дома. Вы не можете представить, какое возмущение и ропот вызвало это. Прежде приезда императора ждали с радостью, теперь публику раздражает то, с какой преувеличенной предосторожностью оберегается эта тайна. Даже против нигилистов не предпринимаются столь строгие меры, как те, что призваны прикрыть существующее ложное положение. Ропот распространяется и вызывает совершенно напрасную ненависть к государю. Не буду писать об этом больше в надежде вскоре увидать вас. По возвращении Вердер рассказал мне, что государь сообщил ему о своей женитьбе в первую же встречу, приведя те же объяснения, что и всем остальным посвященным, и просил передать это германскому императору. Последний был возмущен этой женитьбой и очень сухо ответил Вердеру телеграммой: «Благодарите императора за известие» и ничего более. Вердер, будучи человеком прямым и физически, и нравственно, не скрывал своих впечатлений. Он вернулся из Крыма огорченным и возмущенным. Верный почитатель нашей государыни, он не мог примириться с тем, что ее заменила столь вульгарная и неприятная женщина. Наследник с супругой возвратились из Крыма в начале ноября. 14 ноября был день рождения цесаревны, и мы отправились в Аничков дворец. Никогда не забуду выражение лиц присутствовавших, особенно хозяина дворца, имевшего глубоко оскорбленный вид. Обед, последовавший за церковной службой, прошел в гробовом молчании. Над всем великолепием собрания витало нечто тяжелое и постыдное.